Находка Иакова. Итак, Иаков не упускал случая поговорить с Рахилью. Но такие случаи представлялись довольно редко, ибо весь день у обоих было много обязанностей, и что касается Иакова, то он находился в положении человека, который полон большого чувства и хочет сделать это чувство единственной своей заботой, но кроме того, вынужден тяжко трудиться, и притом как раз ради своей любви, хотя с другой стороны труд наносит ей ущерб, потому что за работой он о ней забывает. Для человека чувство, каким был Иаков, это тяжело, ведь ему хочется покоиться в своем чувстве и жить только для него, а он должен, наоборот, не давать себе отдыха как раз в честь своего чувства, ибо какая же честь его чувству, если он даст себе отдых? Поистине это было одно и то же, его чувство к Рахиле и его работа в хозяйстве Лавана. Как утвердил бы он свое чувство, если бы ему не было удачи в работе? Нужно было, чтобы Лаван, окончательно убедившись в высокопробности достояния, на которое опирался его племянник, загорелся желанием привязать его к себе. Одним словом, нужно было не посрамить благословение Исаака, ибо такова обязанность мужчины. Приложить усилия, пошевелить руками, чтобы благословение, доставшееся ему в наследство, не было посрамлено, а стяжало честь чувству его сердца. Тогда в начале службы Иакова пастбище, куда он с запасом еды в сумя, прощой за поясом и длинным посохом в руке гнал по утрам овец Лавана, чтобы весь день стеречь их там с помощью пса Мардуки, находилось недалеко от дома дяди, всего в каком-нибудь часе ходьбы от него. И в этом было то преимущество, что Иаков не должен был ночевать в поле, а мог с заходом солнца пригнать стадо домой и здесь, на усадьбе, словом и делом, показать себя во всем блеске. Он был рад этому, ибо поначалу пастушья его работа представляла ему мало возможностей создать у дяди впечатление, что с ним, беглецом, в хозяйство вошла удача. Правда, не было случая, чтобы хоть одного ягненка не оказалось на месте, когда он вечером перед загонами на глазах у Лавана пересчитывал стадо, пропуская его под своим посохом. Кроме того, Иаков необычайно быстро отнял от маток летний приплод, что дало Лавану больше молока и простокваши, и очень любовно и умело вылечил от парши одного из двух баранов стада, породистого производителя. Но Лаван принимал эти и другие услуги без изъявлений благодарности, относясь к ним как в обычной работе дельного пастуха, и когда Иаков, едва приступив к службе, оградил нижние окнища дома красивыми деревянными решетками, он тоже принял это как должное. На штукатурку наружных кирпичных стен он по скупости отказался тратиться, и поэтому столь очевидное украшение усадьбы Иакову связать со своим прибытием не удалось. Ему было довольно трудно найти способ подтвердить свою благословенность, но внутреннее напряжение настойчивых этих поисков как раз, может быть, и подготовило его к откровению, как раз, может быть, и сделало его героем того важного по своим последствиям события, о котором он всю жизнь с радостью вспоминал. Он нашел воду вблизи пашни Лавана, живую воду, подземный ключ. Нашел, как хорошо знал, с помощью своего Бога, хотя это сопровождалось явлениями, которые, собственно, должны были претить Господу и походили на уступку чистой его природы духу места, ходовым в этой стране представлением. Иаков только что с глазу на глаз поговорил возле дома с милой Рахилью. Поговорил столь же галантно, сколь и чистосердечно. Он сказал ей, что она прелестна, как египетская Хатхор, как Исет, что она прекрасна, как Терица. Она светится светом женственности, выразился он поэтически. Она кажется ему матерью, питающей влажным огнем добрые семена. И взять ее в жены и родить с нею сыновей — это самая большая его мечта. Рахиль держалась при этом очень приятно, честно и целомудренно. Брат и супруг пришел, она испытала его глазами и любила его всей своей молодой готовностью к жизни. И когда теперь, держа в ладонях ее голову, он спросил ее, была ли бы она рада подарить ему сыновей, она молча кивнула ему со слезами в своих прекрасных черных глазах, и слезы эти он вытер ей поцелуем. Губы его были еще мокры от них. Он гулял в поле при двойном свете луны и угасавшего дня,